Глава 20. И вот в новолуние первого месяца вся община сынов Израилевых достигла пустыни Цин. Сыны Израилевы остановились в Кадеше. Там умерла Мирьям, и там ее похоронили. Общине не хватало воды. Люди столпились вокруг Моисея и Аарона и стали упрекать Моисея. «Уж лучше бы нам было погибнуть пред лицом Господа, как наши братья. Зачем вы с Аароном привели общину Господню в эту пустыню? Чтобы и мы, и наш скот умерли здесь? Зачем вы увели нас из Египта в эти проклятые места, где нельзя сеять, где нет ни смоков, ни винограда, ни гранатов? Даже воды нет для питья». Моисей и Аарон, оставив собравшихся, пришли ко входу в шатер встречи и пали ниц. Тогда явилась им слава Господня, и Господь сказал Моисею: «Возьми этот посох и вместе с братом твоим Аароном собери всю общину. Затем на глазах у всех повелите скале дать воду. Ты добудешь для них воду из скалы и напоишь всю общину и скот». Моисей, как велел ему Господь, взял посох, лежавший пред лицом Господа. Моисей и Аарон собрали народ у скалы, и Моисей сказал: «Слушайте, бунтовщики, неужели мы должны добыть для вас воду из этой скалы?» Моисей дважды ударил своим посохом по скале, и из скалы потекла вода, так много, что хватило и всей общине, и скоту. Господь сказал Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне и не явили святость мою пред сынами Израилевыми, вам не дано будет привести этот народ в страну, которую я им отдаю». Этот источник — это воды Меривы. Там сыны Израилевы обвиняли Господа, и Он явил им свою святость. Из Кадеша Моисей отправил послов передать царю Эдома: «Так говорит твой брат Израиль, ты знаешь, какие тяготы выпали на нашу долю. Предки наши пришли в Египет, и мы долгое время жили в Египте. Египтяне угнетали нас, как и отцов наших. Когда мы воззвали к Господу, Он услышал нас и послал ангела, который вывел нас из Египта. Сейчас мы в селении Кадеш, у границы твоих владений. Разреши нам пройти по твоей земле. Мы не пойдем через посевы и виноградники, не станем пить воду из колодцев. Мы двинемся по царской дороге и не свернем ни вправо, ни влево, пока не минуем твои владения». Эдомитяне ответили: «Вы не пройдете по нашей земле, а попробуйте, мы выйдем вам навстречу с мечами в руках». Сыны Израилевы сказали: «Мы пойдем по дороге. Если будем пить вашу воду или поить ею наш скот, мы вам заплатим. Нам ничего не нужно, только пройти мимо». Но те ответили: «Вы не пройдете по нашей земле». И, собрав большое и сильное войско, они вышли навстречу сынам Израилевым. Так эдомитяне не пропустили сынов Израилевых через свои владения. Сыны Израилевы пошли в другую сторону. Покинув Кадеш, община сынов Израилевых пришла к горе Ор. Там, у горы Ор, близ границы Эдома, Господь сказал Моисею и Аарону: «Аарон должен отойти к предкам своим. Вы ослушались меня у источника Мирева, и за это Аарон не войдет в страну, которую я отдаю сынам Израилевым. Приведи Аарона и сына его Элиазара на гору Ор. Сними с Аарона его одежды и облеки в них его сына Элиазара. Там Аарон умрет, отойдет к предкам своим». Моисей сделал так, как повелел Господь. На глазах у всей общины они поднялись на гору Ор, и там Моисей снял с Аарона его одежды и облёк в них его сына Элиазара. И умер Аарон там, на вершине горы. А Моисей и Элиазар спустились вниз. Узнала вся община, что умер Аарон, и оплакивали его все сыны Израилевы 30 дней.